то от Дворцовой можно добежать до Мухинского училища за 26 минут. Маше повезло. Основная учеба у Антона начиналась после занятий в мастерских. Учились у одногруппников, старичков. Студенты после художественных училищ устраивали мастер-классы. Они уже писали темперой. У одних Антону нравилась палитра, у других – приспособка. Маше особенно любопытно было рассматривать приспособку, ножи, заточки. Специально сваренная резинка, похожая на желтый студень, называлась клячка. К этой резинке Маша испытывала прямо-таки физическую страсть. Ей ужасно хотелось клячку съесть. Машу привлекало все. То, что ребята учились друг у друга, и что Антону все интересно, и как страстно он хочет все постичь, всему научиться. Я понял, если акварелью писать слишком плотно, она становится гуашевой, удовлетворенно замечал Антон. И еще я теперь знаю, добавлять белила — дурной тон. Краска становится мутной, не акварель и не гуашь. Маша кивала. Антон уже перенял особый шик старшекурсников — рисовать мягким материалом на грунтованной бумаге. Иногда Маша заглядывала вместе с ним на пятый этаж. Там пахло маслом и скипидаром. И ходили Антоновы боги. Только там, на монументальной живописи, писали маслом. Дважды в неделю проводились вечерние наброски. Антон не пропускал ни разу. Маша сидела рядом с ним, за компанию делала наброски с обнаженной натуры. Натурщица, алкоголичка по прозвищу Сиська, похожая на усохшую веточку с пустыми мешочками грудей и треугольными коленками, считала муху своей вотчиной. Она приходила днем, валандалась по мастерским, обнаруживалась то в буфете, то в курилке, жалкая, с телом, известным студентом до каждой клеточки. Как не бывает изучено даже тело любовницы. Однажды вахтерша попросила ее посидеть минуточку на вахте. В восторге от выпавшей ей на миг важности натурщица принялась спрашивать у всех студенческие билеты. Надо же было случиться, что как раз в эту минуту в училище приехал крупный партийный начальник. Окруженный журналистами, партийный начальник вальяжно вошел в вестибюль, но был остановлен. Бдительная усохшая веточка с начальственной важностью на испитом лице требовала у пожилого партийного руководителя студенческий билет. Сиська держалась стойко, согласно инструкции, так и не пустила. Антон превыше всего ценил в жизни художественность, и его поразила страстность, с какой Сиська проживала свой звездный час. С тех пор у Антона были с ней особые отношения. Он называл Сиську Ларисой Петровной, приносил, угощал и беседовал. «Настоящие мужчины жалеют сирых и убогих», — гордилась Маша. «А еще настоящие мужчины, оказывается, очень противоречивы. Оказывается, что чужие слова для них очень важны». Главными учебными событиями, когда определялось, кто ты и чего стоишь, были развески, иначе говоря, преподавательский обход студенческих работ. Все подачи делались в последнюю ночь, перед развеской. Все оставались в Мухе на ночь, все, кроме Маши. Маша уходила домой, чувствуя себя отвергнутой хорошей девочкой, красной шапочкой, вынужденной нести бабушке пирожки и горшочек масла.